Трудно было определить, где находится солнце. Небо ярко светилось, но сам пейзаж закрывали мрачные тени. Редкая растительность имела серый оттенок, и время от времени какой-нибудь куст рушился в тучи горькой пыли, задетой одним из всадников. Они добрались до запустения Демидор. Никаких сомнений. «Это не...» — произнес Кала. «Да так и есть. Это наверняка отшельник. Кто еще станет жить в хижине из костей?» «Я вам скажу, что такое первоклассная смерть», — произнес один из эльфов-крепышей. «Когда Брайтлок, принц наветренных эльфов, бился с Секитом, хрустальным великаном...» «Сив, что за унылое место?» — пробормотала Дженси Гейн. «Эй, вот так сюрприз!» — отозвалась Самброзио. «Ты идешь в запустение, и оно оказывается унылым. Твое образование продвинулось до того места, где говорится, что не надо совать руку в огонь. Или сам огонь — слишком сложное понятие для деревенщины с севера?» Дженси повернула перстень так, чтобы лицо Самброзио было обращено к ладони. Но в данный момент язвительные замечания ее не слишком волновали. Не больше, чем все остальное, по крайней мере. Демидор был пустошью, покрытой пересохшей пылью, а не песком. Почва его легкая и желтовато-серая представляла собой лес, совокупность гонимых ветром частиц, хотя никакого ветра на протяжении нескольких минут с того момента, как компания въехала в запустение, не наблюдалось. Граница между Демидором и ненаселенным, но обычными пустошами, которые они проезжали по пути сюда, была столь же явственной, как если бы между ними стоял забор. «Когда копье ударило Сакитоми в точку раскола, — говорил эльф, — хрустальный великан распался на обломки, дождем посыпавшиеся на наемников Брайтлока, сестер воинов Еревил и Уарел. Они... Окаменевшие берцовые кости чудовищ давно минувших дней служили главной опорой стен хижины. Промежутки между этими крупными костями заполняли части менее крупных скелетов, образуя головоломку невероятной сложности. Голени кроликов скрепляли ключицы медведей и, в свою очередь, крепились лучевыми костями дроздов, а те соединялись с еще более мелкими косточками. Жаберные пластины громадной акулы служили крышей, хотя ни одно море не приближалось к Демидору ближе, чем на сотню миль за период нынешнего четвертой эпохи человека. «Приветствую тебя, отшельник!» — крикнула Дженси, остановившись в 20 футах от входа. «Пред тобой отряд благородных странников, которые совершают героический поход и нуждаются в твоей помощи». Гадюка с глазами, словно драгоценные камни, которая грелась на солнце на крыше хижины, скользнула обратно в щель между ребрами мыши. Глаза у змеи были настоящие драгоценные камни. «Желтые топазы», — подумала Дженси. У них не было ни век, ни зрачков. «Разрубили и верила, и уорела на такие тонкие ломтики, что можно было смотреть сквозь них, если переместить между стеклянными пластинками», — говорил эльф, продолжая свой рассказ. «Вот так это и случилось. Мы выдрузили над ними общий памятник, потому что рассортировать их по отдельным гробам было бы сложнее, чем снова сложить из кусочков 2 батона, нарезанные солями после того, как их уронили на пол». «Собираетесь торчать тут до скончания веков?» — осведомилась Самброзия приглушенным голосом. «Мне-то все равно. Это меня собираются закопать на веки вечные, но...» «Отшельник!» — заорала Дженси. «Подними свою святую задницу и выходи сюда!» «И все равно ломтиков было не 78, — сказал наемник-человек. «Даже не 78 на них двоих». Из хижины выполз похожий на краба человек. Белки его глаз отливали почти такой же желтизной, как у гадюки. Диета отшельников запустения Демидор никак не могла быть полезной для здоровья. «Ну-ну», — произнес отшельник, решили заглянуть ко мне и поздороваться с человеком, посвятившим не один десяток лет изучению жизни и мудрости запустения. Тогда привет. А теперь уходите и оставьте меня в покое. Эй, погоди минутку, — потребовал Кава. Отшельник нырнул под притолку из бизоньей кости под дверью, потом обернулся и крикнул. — У меня есть дела поважнее, чем позволять пялиться на себя всяким дилетантам, отправленным на второсортный поход. Например, наблюдать, как растут мои ногти. Самброзио хохотнуло. — Ну, он вас обоих отбрил, — заметила она. — Погоди, погоди минутку, черт подери, — сказала Джинси. — Что ты хочешь этим сказать, дилетанты? Мы здесь выступили в настоящий героический поход и просим... — Сейчас просите в самом деле, — перебил отшельник, шагнул поближе и, помахивая обглоданным указательным пальцем перед носом Джинси. — Но позвольте вас спросить, маленькая мисс-авантюристка, кого из гильдии Чичерони, имеющих лицензию, вы наняли в том первом путешествии через запустение во время настоящего героического похода? — А-а-а, — ответила Джинси. — Ну, понимаешь, мы с принцессой Рисой убегали от слуг повелителя злых духов Ачбака, и у нас не было... Не слишком-то много времени на поиски гида, поэтому мы наняли дилетантов. Фыркнул отшельник. Ну, можешь пойти. Мы никого не нанимали, закричала Джинси. Ряды косточек ящериц, с которыми крепился лес с балками крыши, подпрыгнули от ее крика. У нас не было времени никого нанимать. «Правильно, правильно!» — с торжеством прокаркал отшельник. «Ну а теперь вы тоже никого не наймете, потому что правила гильдии запрещают ее членам наниматься к тем, кто ранее использовал штрейхбрекеров. Вот вам!» Он сунул большой палец руки в свой волосатый уши и помахал остальными пальцами Джинси. «Послушай!» — начала Джинси. Отшельник опустил руки и расцвел. «Вам известно, насколько опасно запустение Томидор?» — осведомился он. «Три столетия назад король Ворошек, крайне вспыльчивый четвертый, отказался нанять членов гильдии, когда совершал переход через запустение, собираясь напасть на Фалтейн. Но со своей армией все еще здесь, детка. И ты со своими эльфами тоже будешь здесь 300 лет спустя». «Здорово сказано, отшельник!» — заметила Самброзио. «Конечно, если бы ты хоть что-то знал об этом месте, ты бы и сам меня нашел, правда?» «Вот именно!» — произнесла Джинси своим тихим голосом. «Больше я тебя слушать не намерена!» Она перевернула Самброзио лицом наружу и ткнула сжатым кулаком в сторону отшельника, чтобы он мог хорошенько разглядеть массивный перстень. «Теперь ты будешь нашим проводником в этом походе, и никаких остроумных замечаний насчет второго сорта, неудачников или индюков. Понял? Или я пущу в ход могущество вот этой Самброзио и превращу тебя в Амара». «А я!» — прибавил Кала Маланик, подавшись вперед, чтобы привлечь к себе внимание. «Съем тебя в сметанном соусе!» Джинси заморгала. «Ну, знаешь ли, — возразила она своему верному путнику, — он ведь не взаправду станет Амаром, он только будет думать, что он Амар». Эльф пожал плечами. «А ну и что? — спросил он. — Это не каннибализм, раз он не будет представителем моего вида, а я готов биться об заклад, что на вкус он будет получше тех консервов из свинины с бобами, которые ел вчера вечером. Интересно, как королевский поставщик умудрился достать матросский сухпай в Среднеземье? У Фалстейна нет флота?» Джинси снова повернулась к отшельнику. «Ну, как бы то ни было, если ты нас не поведешь, то горько пожалеешь. Понял?» «О, конечно», — с горечью ответил отшельник. Однако моя гильдия все об этом узнает. Обождите, волна забастовок, солидарности скоро ударит по вашим хозяевам. Как вы думаете, как пройдет бракосочетание, если цветочница сложит орудие труда, а? А компания почтительных продавцов риса не выпустит свой товар на линию пикетчиков? Дженси вздохнула. Тебе надо знать только одно. Если ты не уложишь вещи и не будешь готов через 15 минут, я помогу Кале поискать корову, чтобы приготовить сметанный соус. Отшельник снова нырнул в свою хижину, бормоча что-то насчет запугивающих его девиц, которые пользуются своей силой, после чего единственным звуком на некоторое время оставался писк аппаратуры Сквилла. Искусник рапортовал на базу о том, как протекает поход.